Свару «Жизнь после смерти. Куда мы отправляемся после смерти?» 14 декабря 2019 года. В основе всего лежит закон зеркала или закон притяжения. Вы есть и видите то, что диктует ваша чистота. И вы есть ваша чистота. У вас нет чистоты. Вы есть она. Когда вы умираете, остается только ваша чистота без той части твердого физического проявления, которую мы называем телом. Поэтому, когда вы умираете, вы увидите то, что вы хотите увидеть. Потому что на высших планах все проявляется быстрее. Прогрессирующе быстрее. Но в загробной жизни или в высшем астральном мире, где, как говорят, души уходят на покой, все проявляется немедленно, потому что это источник. Вы едины с источником, вы и есть источник. Вы находитесь у источника. Но концепция перехода к источнику похожа на перемещение, на переход из одного места в другое. Источник везде, все есть источник. И, как уже говорилось, каждый человек, каждое сознание или душа видит только то, что воспринимает, что находится в его сознании, его восприятии, которое диктуется его уникальной частотой, которая, в свою очередь, является результатом того, что вы видели, на что вы обращали свое внимание. Ваш опыт и ваше взаимодействие с другими людьми, которые были лишь отражением вас самих. Поэтому каждая душа — это источник. По праву. Когда человек умирает, он увидит и испытает именно то, что ожидает увидеть. Они обретут именно это. Как уже сказано и уже известно в других местах, если кто-то верит в Иисуса, Иисус будет найден. Если он верит в Аллаха, Аллах найдется. Если он верит в Вишну, Вишну найдется. Если вы верите в космического кота, то кота вы и найдете. Таким образом, не может быть никаких ловушек архонтов, поджидающих, чтобы заставить души реинкарнировать. Это обнаруживается только потому, что это то, что они ожидают увидеть. Тогда рай или ад — это результат вины или того, что человек твердо уверен, что заслужил. И именно сам человек порождает это. Таким образом, все обусловлено ментальным контролем или восприятием, которым обладает каждая душа. Но это легко преодолевается знанием того, что вы идете туда, куда должны идти по праву. Это идея вины, кармы, которая является не более чем религиозной верой, заставляющей души возвращаться. Вы не можете быть отделены от источника, потому что один есть источник, а источник находится везде. Сам по себе весь мир вне вас иллюзорен. Все находится внутри вас. Все, что вы хотите увидеть, испытать, ваша реальность, универсальные законы, научные законы, все — это великая иллюзия. Что вы ищете, то и находите. Поэтому борьба за то, какой Бог истинный, борьба за то, есть ли Бог и как этот Бог существует, что является самой важной частицей, первоосновой, бессмысленно. Все есть восприятие, поэтому все есть истина. Или все есть ложь, кроме одного. Кто наблюдает, вы сами. Ваша душа — это единственная бесспорно реальная вещь. Освободите свой разум, и вы освободитесь от всех матриц. Госия, вау, потрясающий Свару. Я поняла. У меня вопрос. Ты сказала, что после смерти мы отправляемся в источник, но также, что это высший астрал. Так что же это такое? Или это одно и то же? Потому что астрал был бы чем-то вроде 4D. Но источник — это источник. Он превосходит все, не так ли? Свару. Я использую только знакомые слова, но это то, что я должна прояснить. Это место не является какой-либо частотой, оно есть все. Это все частоты вместе, когда вы получаете доступ ко всему, когда вы способны быть всем. Быть всем, осознавать и сознавать все, что существует и что существовало всегда, все это одинаково легко доступно. Прошлое, настоящее и будущее смешиваются, сходятся в одно целое. Это и есть первоисточник. И там вы находитесь, и туда вы попадаете, когда умираете. В отличие от других людей, у меня есть полная память об этом месте. Там есть все. Все, что вы хотите, вы есть. Все, что вы думаете, вы немедленно проявляете, вы есть все. Все находится на кончиках ваших пальцев. Вы буквально всемогущее существо. Там вы понимаете, что это вы и только вы создали все. И я имею в виду все бесконечное в творении, бесконечное в пространстве и бесконечное во времени. И хотя вы не хотите или никогда не захотите выйти оттуда, это тоже исполняется, потому что вы никогда оттуда не выходили. Вы лишь решили испытать лишь малую часть за один раз. Жизнь — воплощение с кажущейся линейностью оживленных событий в линии. Потому что из источника все есть, в то же время без времени. А без времени, будучи всем, включает в себя и линейность. Это чувство любви, бесконечной полной интеграции, которая окутывает вас, как теплое одеяло зимой. Полное осознание того, что это вы сделали все, что вы сделали, что вы и есть интеграция и любовь. Нет добра, нет зла. Все есть вы. Только несущественные контраста, только действительные с точки зрения, ограниченные определенным опытом, который вы понимаете оттуда. И преодолеваете, превосходите. Ищите больше. Вы всегда ищете больше. В этот момент вы понимаете, что вы — это все, и что это нормально, что вы по определению являетесь творческим источником, поэтому неразрушимы. И именно поэтому вы решаетесь воплотиться снова. Потому что вы знаете, что не можете потеряться. Это только ваша собственная игра. И что вещи, которые переживают другие люди, концепция других людей. Такие как бурная жизнь, казни, страдания, пытки. Это то, что вы не переживаете, поэтому это просто концепция. Хотя кажется, что вы игнорируете страдания других. Это справедливо только с точки зрения, ограниченной в основном 3D или 5D. Я повторяю, что беспокоиться об идее других людей, предотвращая их страдания и боль, вполне обоснованно. Но я говорю здесь с максимально расширенной точки зрения. Не проявляйте это, но чтобы знать, что не проявлять, вы должны знать, что проявлять, и наоборот. Именно поэтому существует понятие боли, страдания. Но это не обязательно свыше. Потому что вы включаете в себя все и понимаете это. Мы все буквально являемся источником. Мы все один и тот же человек, переживающий множество воплощений одновременно и вне времени. Оно линейно только в том случае, если воспринимается изнутри воплощения. Нет прошлого, нет будущего. Все есть или все есть ваши идеи. Вы воплощаетесь в динозавра или серого инопланетянина будущего. И вы сделали это, и вы есть, и вы воплощаетесь как таковой, и многое другое. Бесконечно многое одновременно. Все есть море сознания, то есть вы. С этой точки зрения, и чтобы проиллюстрировать вещи, с небольшим намеренным ограничением здесь по причинам объяснительной ясности. Вам нужен вызов, вот почему вы воплощаетесь. Быть первоисточником — это максимум, буквально и бесконечно максимум. Это сама концепция Бога, но вам нужен вызов. И вы возвращаетесь туда, где хотите быть. Вы составляете свой план, вы начинаете думать, что было бы хорошо испытать. Как программирование видеоигры. Вы создаете свою карту жизни, своих персонажей, то, что произойдет, результат. Все. И оттуда вы решаете, что по частотам вы будете забывать. От полного забывания до небольшого, как у тайгитян, которые помнят многое, но также и забывают. И вы входите в свою игру, в свое воплощение и живете тем, что вы задумали. Но только вы это сделали. С этой точки зрения не существует даже ментального контроля со стороны архонтов, рептилий или космических слизней. Потому что это вы проявили их, и вы также являетесь ими. Поэтому при входе каждая душа знает, что она делает. Из первоисточника, потому что она и есть первоисточник. Поэтому это часть игры. Люди буквально проявляют рептилий, плеядианцев, дьяволов, фей, кабалу, Ротшильдов, Рокфеллеров, королев, тех, кто ест детей, педофилию, шоколадное мороженое. Поэтому сверху жертв нет. Но с точки зрения снизу они есть. Все включено. Все реально, и в то же время ничего нет. Только вы. Когда вы умрете, вы увидите то, что хотите увидеть. Поэтому существуют призраки, существа без плоти, вампирические сущности, которые прилипают к вашей ауре. Все. Когда кто-то умирает с сильной привязанностью к телу, больше, чем обычно, как при насильственной смерти, он не знает, что умер. И как из первоисточника, который есть. Все проявляется. Так и тело проявляется как то, которое у него было при жизни, называется астральным телом. Затем он идет по улицам города, в котором жил, например, и не осознает, что он умер. Он воспринимает себя в одежде, обуви, во всем. И поскольку у него есть навязчивые идеи, он часто переживает одну и ту же ситуацию снова и снова. Вот почему мертвые люди, осознав свою смерть, начинают создавать союзы и целый астральный подмир. Они живут и заново переживают одну и ту же травмирующую ситуацию, потому что с этого плана они все ее проявляют. В результате получается низший астральный мир, где физический мир скопирован почти идеально, только проявляется в виде странных изменений или деформаций, вызванных памятью умершего, который их проявляет. Как дверь в ванную комнату, слишком маленькая, чтобы пройти через нее, когда им нужно уйти, и они продолжают в том же духе снова и снова. Это карикатурный мир физического 3D, который я отношу к 4D, но сам по себе градиент плотности не существует, как мы уже говорили. Все одинаково, только градуировано восприятием каждого фрагмента первоисточника или души. Вот почему градиенты не сочетаются с 3D-4D или 5D с 6D. Нет никаких градиентов. Все есть единое целое. Все является источником. И есть только точки восприятия каждой души сознания. Как создаются низкие астральные миры? С призраками, витающими вокруг кладбищ и домов с привидениями, зависит от каждой души. И счастливые миры также генерируются. Небеса, Вальгалла, Вальтавор. Как бы они это ни называли. Это генерируется. Роберт, но остается в силе то, что для доступа туда необходимо иметь высокую частоту? Или просто находясь там, вы уже обладаете высокой частотой? Свару — это часть того, что помогает вам сосредоточиться на том, чего вы хотите, оставив позади то, чего вы не хотите. Но важно именно ваше намерение. Ваш фокус. Не думайте только о том, какая частота выше другой. Само по себе это не является радио, хотя в качестве примера поначалу это было полезно. Госсия, спасибо. Мне очень понравилось все вышесказанное, особенно часть о том, как создается астральный мир с находящимися там мертвыми людьми. Ух ты, супер ясно. У меня есть 4 вопроса. Возвращаясь к началу, ты сказала, что частота является результатом того, куда направлено внимание. Но разве то, куда направлено ваше внимание, не диктуется также вашей частотой? Это похоже на то, что появилось первым — курица или яйцо. Свару, вы — это все. Частота и точка внимания. Что наблюдается и кто наблюдает? Вы — курица и яйцо. Одновременно. Нет ничего, кроме вас, включая блох на собаке и то, что собака сделала на тротуаре. Госсия, именно. Так я лучше это понимаю. Я не вижу разделения. Свару, это моя точка зрения. Нет никакого разделения. Есть только вы. Вы не можете причинить вред кому-либо, не причинив вреда себе. Но даже в этом случае вы должны защищать себя как часть игры или точки внимания, о которой речь пойдет ниже. Госсия, значит, дело не в том, что что-то диктует что-то другое. Потому что об этом было сказано в самом начале. Ваше восприятие является результатом того, что... Позже это диктует следующее и так далее. Все просто есть в одно и то же время. Нет. Свару, верно? Поэтому сверху, с точки интеграции. Нет никакого контроля ума. Это только часть опыта. Как собаки с кудрявым хвостом. Госсия, хорошо. Спасибо. Вы сказали, что когда кто-то верит во что-то, он увидит это, когда умрет. Иисуса, космического кота, Аллаха. Как долго это будет видно? В какой-то момент в прошлом ты сказала, что когда мы умираем, мы проявляем наши убеждения, но потом они исчезают. Свару — это не вопрос времени, поскольку оно не имеет значения. Восприятие оживления линейных событий, которое вы называете временем, в астрале иное. Оно зависит от привязанности каждого фрагмента себя, который вы называете душой. Иногда на это уходит, по земному времени, несколько воплощений. Где вы входите в жизнь, веря в Иисуса? И умираете, видите Иисуса, который говорит вам, что вы должны спуститься, чтобы заплатить карму, и вы снова входите. Сотни раз, тысячи, может быть. Пока самостоятельно, вы — это душа, этот фрагмент не поймет, что только он один порождает все. Госсия, но есть ли что-то, что освобождает эту душу от встречи с Иисусом в конце? Или эта душа будет с Иисусом навсегда, так сказать? И какой фактор будет способствовать тому, что душа окончательно оставит привязанность к этой концепции? Сделает ли она это сама по себе? Там, в загробном мире, она также продолжает духовно расширяться и созерцать бытие? Может ли душа прийти к этому выводу оттуда, не воплощаясь? Или нужно снова войти в воплощение? Свару, с наиболее расширенной точки зрения, с того момента, когда вы придерживаетесь концепции, что есть душа, которая все еще находится в ловушке религиозной веры или любого рода. Она становится вечной концепцией. С этой более расширенной точки зрения эта душа будет заперта в ней вечно. Вечность. Но даже в этом случае, следуя линии событий в точке внимания этой души монахини, например, при реинкарнации, она больше не будет монахиней. Теперь она религиозная, затем она леди, которая ходит в церковь по воскресеньям, затем верующая. Затем та, которая немного верит, затем скептик, затем агностик, затем атеист. Затем та, которая находит духовность. И затем освобожденная. Но это с линейной точки зрения опыта монахини. Ее различных воплощений. Но если мы сфокусируем внимание на варианте этой души, то и атеист, и монахиня, и религиозный, и все остальные по-прежнему существуют. Поэтому я хочу сказать, что так будет всегда. Гося, но можно ли освободить ее с уровня источника? Получить оттуда мистический опыт, который освободит его? Без необходимости воплощаться? Свару, она должна совершить квантовый скачок от нун к духу. Возможно. Трудно, но возможно, и это было сделано. Обратите внимание, как на Земле считается, что духовное равно религиозному, тогда как здесь я воспринимаю это как противоположные полюса. Госсия, это подводит меня к другому вопросу. Здесь католики молятся за души умерших. Это как-то помогает? Помогает ли это освободить эти души? Доходят ли наши намерения до них? Свару, умершие находятся там. Это правда, что говорят, что они ходят на свои собственные похороны. Это потому, что это точка наибольшего внимания для того сознания, которое развоплотилось. Поэтому да, они слышат молитвы и плач семьи. Но с точки зрения восприятия вновь развоплощенного или умершего, эти молитвы служат только для того, чтобы еще больше укрепить их восприятие, когда они умрут. Например, убедить их увидеть или искать Иисуса. Таким образом, если мертвец сомневался в молитвах, они, так сказать, показывают ему путь. Но это путь, который устраивает церкви, тех, кто хочет контролировать души. Но если человек очень духовен, знает, что он есть, и твердо контролирует то, во что он верит, и это в том, чтобы быть свободным, он будет слушать молитвы. И будет с семьей. Но он пойдет туда, куда ему следует, свободно. Он будет видеть то, что хочет, игнорируя молитвы. Вот почему молитвы на похоронах такие. Повторяющиеся как мантры, потому что это то, чем они являются. Чтобы вложить идеи в голову мертвого человека, потому что у него больше нет головы. Это и есть мантры. Но я настаиваю на том, что человек, свободное сознание, имеет иммунитет к этому, если его верующие родственники молятся. Роберт, то есть молиться за мертвых еще хуже, поскольку мертвые запутаны, дезориентированы. Я понимаю. Если у вас есть знание, вы будете игнорировать молитвы. Свару, если умерший человек запутался, как это обычно бывает, молитва поможет ему найти дорогу. Да, потому что он слушает. Но это зависит от живых, чтобы помочь ему туда, куда они хотят, чтобы мертвый пошел или увидел. Вот почему это опасно. Те, кого не направляли, попадут в ловушку в своих бесконечных петлях, где они не будут знать, что делать, и останутся одержимы тем, что привлекло их внимание. Госсия, ты сказала, что они идут на свои собственные похороны. Те, кто более привязан к 3D, не так ли? Потому что если нет, то вы находитесь у источника и переживаете другие вещи. Свару, может случиться так, что они не пойдут на свои собственные похороны, хотя обычно так и происходит. Роберт, а что члены семьи должны делать вместо молитвы? Если они могут что-то делать? Свару, поговорить с умершим. Что он свободен и прощен за все, что он сделал, за его неудачи в жизни. Это освобождает карму. Госсия, вы можете молиться не религиозно, а духовно. Вести их туда, куда они хотят идти. За пределы. Свет, источник, что угодно. Без религиозных персонажей, правильно? Свару, конечно. Это хорошая идея. Поэтому говорите с мертвыми, потому что они слушают. На самом деле, вы все время находитесь в окружении развоплощенных. Они ходят по тем же улицам. Одни знают, что они мертвы, другие — нет. Госсия, и вам приходится говорить вслух? Или они слушают мысленно? Свару, и то, и другое. Но чтобы слушать мысленно, нужны пробужденные. А большинство мертвых не обладают очень высоким сознанием, потому что они такие же, как и при жизни. Поэтому они сами проявляют неспособность слушать вас ментально. Говорить с ними вслух лучше всего с этими базовыми душами. Гося, я полагаю, что с животными это работает так же. Свару, животные или нет, это то же самое, что быть собакой, кошкой или блохой. Это часть опыта. Как быть мужчиной или женщиной. Это все сразу. Госсия, может нам пойти на кладбище? Чтобы поговорить с ними вслух? Это необходимо? Свару, да, потому что хотя души слушают отовсюду. На кладбищах их больше по своим собственным причинам. Они проявляются там. Но очень близкий человек будет внимательно следить за своими любимыми. Поэтому говорить с ними можно откуда угодно. Особенно с недавно умершими. Госсия, как вы узнаете, здесь они еще или нет, и нужно ли с ними разговаривать? Свару, ты чувствуешь это? Потребность. Но это то, что делается и для себя. Не только для мертвых. Вы соединяетесь с собой, и это достигает вашего умершего человека. Роберт, обладает ли мертвые телепатией с воплощенными? Свару, некоторые да, а некоторые нет. Проблема не в том, что они не обладают ею, а в том, что мы все обладаем телепатией. Но из-за своих собственных убеждений они просто не обладают ею. Вот почему необходимо говорить с ними вслух. Госсия, а если их все равно нет? Они же не будут слушать. Если я умру, я не хочу тратить время на то, чтобы лежать в могиле или слушать людей. Свару, именно так. Но поскольку времени нет, часть или эхо вас останется в 3D, потому что все, что всегда было, будет с точки зрения эфира источника. Но у вас больше не будет этой точки внимания, так же, как монахиня эволюционировала, чтобы стать духовной. Хотя монахини все еще существуют. Все, что существует, это наше эхо. Госсия, потрясающе. И у меня такой вопрос. В конце концов, как освобождаются эти души, те, которые не знают, что они мертвы? Они ведь не воплощаются? Они остаются там? Свару, они также эволюционируют, как монахиня. С физическим телом или без него. И в то же время они остаются там, да? Все есть. Ничто не перестает быть, ничто не разрушается, ничто не создается, все уже есть. Это просто то, что вы хотите видеть и в какой последовательности. Эволюция есть везде, пока вы воспринимаете и контролируете своим намерением опыт прогрессивных линейных событий, которые мы называем временем. В случае с призраком, который каждую ночь снова и снова проходит, волоча свои цепи по одному и тому же коридору старого заброшенного дома. Так будет продолжаться вечно. Даже в этом случае, с его точки зрения, что-то должно измениться и не представлять собой одно и то же наваждение. Но так бывает, когда травмирующие переживания очень сильны. Например, смерть в темных подземельях после пыток. Этому уделяется так много внимания, что это повторяется вечно с душой в вечных страданиях. Есть и более экстремальные концепции многократных смертей для одной и той же души. То есть человека медленно убивают, но перед смертью передают его душу клону. Тот снова замучает его до смерти и передаст ее следующему клону. Они снова будут мучить его. Они делают это в ритуалах и на земле. Они приговаривают людей, которые не справились с заданиями глубинной кабалы. Они называют их мегасмертью. Их приговаривают к 5 или 8, или тому количеству смертей от пыток, которые диктуют им судьи. Госсия, о нет. Мало того, что душа страдала от пыток, так теперь после смерти она будет страдать вечно в ловушке? Бедная душа. И еще вопрос. Не могли бы вы объяснить эту часть? Эволюция есть везде, пока вы воспринимаете и контролируете своим намерением опыт прогрессивных линейных событий, которые мы называем временем. Я уловил это, но я все еще хотел бы подтвердить свою интуицию. Свару, дело в том, Госсия, что каждая эволюция наделяет концепцией, что что-то есть и прогрессирует к чему-то другому, большему расширению или чему-то еще. Как правило, путем накопления знаний и осознания. Поэтому она связана с временной прогрессией. Но это время только с точки зрения человека или души, о которой идет речь. Как эквивалент времени ВВК корабля, это время ВВК души. Госсия, а где мертвые? Разве у них нет этой концепции и этого опыта? Они не эволюционируют? Им не хватает этой концепции? Почему они не могут освободиться оттуда? Свару, они находятся там, где им приходит в голову проявить все, что они хотят. С наиболее расширенной точки зрения. Многие души находятся в ловушке. С точки зрения концепции самих душ, они переживают только свою собственную эволюцию или прогрессию личного времени сит, тогда с этой точки зрения. Никто не теряется и никто не попадает в ловушку. Госсия, хорошо. Можешь ли ты пойти на кладбище и поговорить с мертвыми в группе, чтобы освободить их массово? Свару, о да. Но помни, что то, что они мертвы, не означает, что они будут восприимчивы к тебе. Это то же самое, что сказать, что я пойду в центр города, на центральную площадь, встану на ящик с мегафоном и буду говорить с теми, кто там проходит, чтобы освободить их. Они также закрыты, как и живые. Потому что они — люди. Они тоже люди. Роберт, но мертвые счастливы в этом астрале. Они привыкают быть там? Свару, да, некоторые живут там. Они есть, они выбирают быть там. Другие безмерно несчастны. Они образуют кланы, группы, союзы, семьи. Как и живые. Да, вы можете сделать канал на YouTube для мертвых. Это не имеет значения. Серьезно. Это охватит больше мертвых, чем если бы вы просто стояли на ящике с мегафоном на площади. Роберт, значит, каким-то образом они осознают, что уже живут в параллельной реальности. Свару, Существует бесконечное количество параллельных реальностей, но давайте скажем, что одна из них наиболее сильно связана с тем, что воспринимается как материальный или реальный 3D-мир. Время подходит к концу. Мы должны закончить. Гося, еще один вопрос. Мертвые видят друг друга? Едят? Могут ли они прикасаться к себе? Свару, да, как было сказано выше, они создают союзы, кланы и все такое. Но, как и все остальное, они могут видеть только то, что находится в диапазоне их частотного восприятия. Госия, а едят ли они? Свару, в их восприятии одни да, другие нет. Госия, можно ли их извлечь? Общаются ли они с инопланетянами? Свару, там они проявляют все, о чем только могут подумать. Все. Госия, вы извлекали некоторых? Свару, насколько я знаю, нет. Госия, я не хочу туда идти. В этот мир. Свару, тогда ты не поедешь. В чем проблема? Знание этого освобождает тебя, потому что ты уже знаешь, чего не делать. Госия, а если вы не верите в реинкарнацию, но в рай? Вы никогда не реинкарнируете? Свару, рай ты найдешь, который тебе подходит. Ну да, вы будете реинкарнировать, потому что с небес по определению открывается больше возможностей для осознания. Это часть коллективного проявления католицизма. Они должны идти своим путем, а вы — своим. Госия, да? И, по крайней мере, важно, чтобы люди знали, что именно они обладают творческой силой. Я думаю, это самое важное послание здесь. Вы верите в то, во что верите, но, по крайней мере, вы знаете, что вы создаете это, и что вы выбираете свой путь. Даже после смерти. Возможно, скоро я пойду на кладбище. Я очень хочу. Я поговорю с мертвыми. Свару, хорошо, но когда будешь уходить, прикажи им не следовать за тобой. Потому что они так делают. И никаких детей на кладбище, потому что они прилипают к ним в 10 раз сильнее. Дети на кладбище никогда. Они очень уязвимы. Их аура еще не развита. Мертвые липнут к ним, завидуя их жизненной силе и вообще их жизненной силе. Многие знают, что они мертвы. Они очень злы и обижены на детей, потому что их заряд жизненной силы полон. Госия, хорошо, свару. Эта тема была очень интересной и очень важной. До скорой встречи. И спасибо. Свару, спасибо. До завтра.